Валанс смотрел на него не без симпатии и находил, что в этой несколько воинственной позе епископ выглядит красавцем. «Вы позволяете себе выдвигать обвинения против Габриэллы?» — спросил Ютелли. «Я только говорю, что у нее были очень убедительные мотивы». «Это уже слишком. Но это правда». «Вечером во время праздника она была в гостях у друга. Я это знаю точно». «Нет, монсеньор, я вас сейчас огорчу, но сын привратницы видел ее в вечер убийства на площади Форнезе. Он хотел заговорить с ней, но Габриэла, похоже, не узнала его». Руджери сбавил тон, он говорил мягче и инстинктивно протянул руку к Вителле, словно для того, чтобы отразить удар. Он пожалел, что вначале был так резок. Сейчас ему совестно было смотреть на епископа, на лице которого появилось выражение боли. Если бы можно было вернуться назад, он сказал бы все по-другому. «Убирайтесь вон», — сказал Вителли. «Вы оба, убирайтесь вон. Вы уже получили, что хотели». Руджери и Валанс медленно вышли. Спускаясь по лестнице, они услышали, как епископ зовет их, и подняли голову. «Я же вам сказал, что напал на след», — крикнул Вителли. «Я найду вам библиотечного вора, и вы поймете, что он и есть убийца Анри. Слышите, Руджери? Вы полицейский, но вы недалекий человек, и вы размениваете золото на свинец». Епископ отошел от балюстрады, повернулся к ним спиной и размашисто шагая удалился. Дверь его кабинета с силой захлопнулась. Руджери замер на ступеньке лестницы, вцепившись рукой в перила. Он разменивал золото на свинец. Он поискал взглядом Валанса, но тот исчез без всяких объяснений. Глава 17. Ришар Валанс направился прямо в отель. Когда ранним вечером он снова вышел на улицу, то чувствовал себя победителем. Перед этим он несколько часов говорил по телефону, а потом совмещал вновь полученные сведения с тем, что ему было уже известно и что оставалось лишь правильно истолковать. Стоило только обратиться к здравому смыслу, как запутанный клубок необъяснимого сразу превратился в строгую последовательность вполне очевидных фактов. Результат был окончательным и убийственно простым. Похоже, до сих пор это никому не приходило в голову. Хотя, если вдуматься, он с первой же встречи дал Руджери ключ к разгадке. На данный момент Валанс выбил у полицейского разрешение опередить его и первым допросить трех императоров. Вначале Руджери был категорически против, но Валанс умел нейтрализовать любое сопротивление, потому что его собственная решимость была цельной, как скала, без тех слабых мест, которые заставляют других людей уступать нажиму со стороны или силе времени. Правда, с Руджери, прежде чем он сдался, пришлось повозиться минут 10. Это было много. Полицейский Руджери оказался крепким орешком. Поглядевшись в лакированный бок автомобиля, Валанс потуже затянул галстук и отбросил волосы назад. Сейчас он превосходно владел собой. И три императора, несмотря на всю доброжелательность, с которой отозвался о них епископ, не вызывали у него ни малейшего сочувствия. Точнее говоря, их возвышенная дружба казалось ему подозрительной. Дверь квартиры была низкой, и ему пришлось нагнуться, чтобы войти. Открыл дверь Клавдий, впустил его и оставил одного в тесно заставленной комнате неясного назначения. Скорее всего, это была общая гостиная, в которой отразились привычки и увлечения каждого из троих обитателей квартиры. Клавдий, извинившись, объяснил, что должен постучаться к Нерону и к Тиберию,